Протокол передачи. Господину генерал-комиссару Вревеле, отдел культуры. При этом направляем вам протоколы передачи сокровища монастыря города Печоры, активному штабу Розенберга, канцелярии экзархата в Риге. Заведующий канцелярией экзархат В. Радзивилл. Май 1944 года. 2 года усилий все же ушло на это. Но как красиво получилось! Нет, они в штабе все это не взяли, а им отдали. Высшая церковная власть передала сокровища стеклянных ящиков своим защитникам в лице господина рейхсминистра Розенберга. А, вот и знакомая фамилия вновь возникает из тех давно минувших дней. Господин Нерлинг, активнейший деятель штаба Розенберга, приложил к этому делу свои усилия. Х. А. Г. Рига. 14.04.44 года. Вильгельмштрассе, 6. Телефон 2-99-76 плюс 31-607. Настоящим высылаю вам протокол передачи и перечень сокровищ православного греческого монастыря Печоры, взятых во временное пользование штабом Розенберга, выведенных в Ригу с целью их реквизиции и отправки в другое место или в империю. Зав. Отделом Восток, начальник штаба Нерлинг. О, Нерлинг, знаток подобных операций! Видно, никто и ничего не передавал. Люди Нерлинга приехали в Печоры, все забрали, выгребли из комнаты сокровищ и просто прикрылись пустыми бумажками. А вот еще одна — Hauptarbeitgruppe. Вот что означают буквы Х, А, Г. Главная рабочая группа. Остланд. Ризница остается собственностью монастыря. При благоприятных условиях это что означает? Победа в войне? Смешно такое писать в 44-м году. Она будет возвращена. При опасности отправлена значительно дальше от фронта. Или уже отправлена? И подпись. Х. А. Г. Остланд. Доктор Нерлинг. Какие-то без начала и конца бумажки, записки, фамилии. Почерк такой, что наш Василий Митрофаныч, великолепно знающий немецкий язык, с трудом продирается через эти завалы покосившихся букв. Вам следует торопиться, а то ящики уплывут. Пожалуйста, срочно сообщите, что было в исчезнувшей ризнице. Отчего молчит Московская патриархия? Они-то знают, что там было, где список сокровищ, почему молчит Афон. Я знаю, господин Штайн, где надо искать, но я этого просто так не скажу. Лишь одно сообщу. Это стоит не менее 10 миллионов. 5% от найденного мне. Так что решайтесь, согласны ли вы на мои условия. Кто это пишет? Жирно лепит слово к слову на каком-то глянцевом листе бумаги. А вот еще, если все это возвратится благодаря мне туда, на какое, хоть самое минимальное вознаграждение, можно рассчитывать? Мне бы только погасить долги. Боже, помоги мне! Но вот и Московская патриархия отозвалась. Глубоко уважаемый господин Штейн, воистину дорогой во Христе брат, в эти радостные дни, когда мы торжественно воспоминаем явление Бога во плоти, прошу принять мое сердечное приветствие с благословенным праздником Рождества Христова. Вместе с волхвами мы склоняемся мысленно у Вифлеемских яслей и стремимся принести ему дары сердца нашего, молитву, дела любви, милосердия. Как много говорит нам, преисполненный глубокой веры и надежды, призыв святого Иоанна Златоуста. «Придите, совместно все прославим торжество настоящего праздника, ибо ныне разрушена смерть и отверзен рай, изглажена клятва, побежден грех, и Слово Божие начало разливаться по миру. Христос Бог наш да сохранит и умножит силы ваши, да дарует нам мир свой, который превыше всякого ума». Сил уже нет, денег нет, долги давят, дома ад, недовольство, попреки. Правда, старший сын Гепхард помогает, поддерживает, ночами рисует картины на заказ, делает копии разным толстосумам, пытается отстрочить выплату долгов, нарастающих, как снежный ком. Да что ком, лавина, которая вот-вот и погребет тебя, Штайн, погребет в своих глубинах, задавит, удушит. Финансовое управление города Винзен-Луэ, налоговая карточка номер 50/343/059/29. При запросе ссылайтесь на этот номер господину Георгу Штайну. Установлено непогашенные суммы, подоходный налог 129 246 марок, церковный налог 8 624 марки. Обращаем ваше внимание. Господи, помоги, дай выкарабкаться, когда все время, все силы, последние марки уходят на этот безумный поиск, жуткую погоню за сокровищами. Сколько все же их? Какова общая их стоимость? Какую все же сумму возместит в случае их сокровищ обнаружения православная церковь? С кем же иметь дело? С русской православной церковью? Или больше надежд на Афон? Наконец-то и от них пришло послание. Русский монастырь святого Пантелеймона на Афоне, Греция. Полномочия Георгу Штайну. Настоящее наше заявление, священной великой печатью и подписанное игуменом полномочия в том, что он имеет право от имени нашего, как достоверно известно, были забраны и увезены в Западную Германию. Об этом свидетельствует под присягой приехавшие оттуда к нам сюда и теперь живущие в нашей святой обители три иеромонаха.